Внимание, граждане планет 50 Солнц. Говорит земной линкор «Звездный рой». Сейчас к вам обратится ее сиятельство Глория Сесилия, леди Лор из благородных лордов, главный капитан «Звездного роя». Направлявшийся к стоянке аэрокаров Питер Мелтби остановился на полпути, едва заслышав первые же слова. Он заметил, что остальные пешеходы тоже остановились. Планета Ланд была ему в новинку. Ее столица показалась ему очаровательно провинциальной после густонаселенного Кассидора, где располагалась главная база космического флота 50 Солнц. Корабль Мелтби приземлился накануне, выполняя отданный всему военному флоту приказ немедленно скрыться на ближайших населенных планетах. По слухам, распространившимся в офицерской столовой, этот отдававший паникой приказ был вызван появлением земного звездолета, чью радиопередачу и транслировали в этот момент по системе общей тревоги. Голос из громкоговорителя торжественно объявил: «Слушайте, леди Лор!» Сразу после этого зазвучал чистый, уверенный голос молодой женщины. «Жители 50 Солнц, мы знаем, что вы здесь. Несколько лет мой корабль «Звездный рой» картографировал большое Магелланово облако. Случайно мы наткнулись на одну из ваших метеостанций и захватили дежурившего там наблюдателя. Он покончил с собой, но перед тем, как мы узнали, что где-то в этом скоплении среди сотни миллионов звезд находится 50 населенных планетных систем, всего 70 планет, на которых живут люди. Мы стремимся найти вас, хотя на первый взгляд может показаться, что это невыполнимая задача. Действительно, определить местонахождение 50 Солнц, затерянных между 100 миллионами звезд, практически невозможно. Но мы нашли решение этой проблемы. Слушайте внимательно, граждане 50 Солнц. Нам известно, что ваше общество состоит из делианских роботов и людей, нон-делиан. Хотя делианские роботы на самом деле тоже существа из плоти и крови. Просматривая наши исторические хроники, мы прочли о бессмысленных бунтах, имевших место 15 тысяч лет назад, ужаснувших ваших предков и заставивших их покинуть главную галактику, чтобы искать убежище вдали от земной цивилизации. 15 тысяч лет – это большой промежуток времени. Люди изменились. То, что испытали ваши предки, повториться не может. Я говорю это, чтобы успокоить вас, потому что вы должны вернуться в человеческое сообщество. Вы должны присоединиться к земному галактическому содружеству, подчиниться некому минимуму всеобщих законов и открыть космические порты для торговых кораблей Союза. Зная, что у вас есть особые причины скрываться от нас, я представляю вам звездную неделю, по истечении которой вы обязаны указать местоположение своих планет. В течение указанного срока мы ничего не станем предпринимать, но если через звездную неделю контакта не будет, то за каждый звездный день промедления вы понесете наказание. В одном вы можете быть уверены: мы найдем вас. И быстро!» Динамик умолк, как бы ожидая, пока смысл этих слов дойдет до слушателей. «Всего один корабль», — произнес мужчина, стоящий рядом с Мелтби. «Чего нам бояться? Уничтожить его, прежде чем он сможет вернуться в главную галактику и сообщить о нас?» В разговор вмешалась женщина. «Может, она только блефует?» В голосе ее звучало сомнение. «Неужели она действительно верит, что они смогут нас найти?» «Вздор!» — буркнул еще один мужчина. «Старая проблема иглы в стоге сена, только еще более трудная». Мелтби промолчал, хотя склонялся к тому же мнению. Ему казалось, что главный капитан земного корабля, леди Лор, блуждает в глубочайшей тьме, когда-либо окружавшей цивилизацию. Из громкоговорителя вновь поплыл голос ее сиятельства Глории Сесилии. на тот случай, если ваши меры времени расходятся с нашими, объясняю, что звездный день состоит из 20 часов по 100 минут каждый. В минуте 100 секунд, за каждую из которых свет проходит ровно 100 тысяч миль. Наш день несколько длиннее, чем по старому стилю. Тогда минута состояла из 60 секунд, а свет за секунду преодолевал больше 186 300 миль. Итак, время пошло. Ровно через неделю вы снова услышите меня. Наступила пауза. Затем голос диктора, того самого, что представил женщину, произнес: «Граждане 50 солнц, вы слушали запись сообщения, полученного около часа тому назад. Руководствуясь указаниями Совета 50 солнц, мы предали его гласности, чтобы всесторонне информировать население об этой грозной опасности. Однако пока возвращайтесь к своим повседневным делам в уверенности, что все возможное будет сделано. Дальнейшую информацию мы станем передавать по мере ее поступления». Мелтби жестом подозвал сразу же приземлившийся аэрокар. Не успел он опуститься на свободное сиденье, как соседнее место заняла какая-то женщина. Мелтби ощутил в своем мозгу слабый отклик, словно владевшее женщиной возбуждение коснулось его разума. Зрачки его чуть расширились, но больше он ничем не выдал своего состояния. «Вы слышали сообщение?» — спросила она, чуть погодя. «Да». «И что вы об этом думаете?» «Их командир выглядит весьма самоуверенной». «Вы заметили, что она разделила нас всех на делианских роботов и нон-делиан?» Его не удивило, что она тоже это заметила. Земляне понятия не имели, что на планетах 50 солнц обитала еще и третья раса — мезоделиане. Тысячи лет с момента миграции браки делиан с нон-делианами были бесплодны. Наконец, благодаря открытию так называемого метода холодного давления, рождение детей у них стало возможным. В результате появился мезоделианин с двойным разумом, наделенный делианской физической силой и нон-делианскими творческими способностями. При хорошей координации двойной разум мезоделианина мог подчинить себе любое человеческое существо с унитарным сознанием. Мелтби был мезоделианин, так же, как и его соседка. Он определил это потому, как легко вошла она в контакт с его разумом. Правда, между ними была небольшая разница. Он обладал законным правом находиться на Ланте и остальных планетах 50 солнц, тогда как она таким легальным статусом не обладала. Ей грозили тюрьма и смерть. «Мы искали вас», — сказала она, — «с того самого момента, когда до нашей штаб-квартиры дошло известие об этой истории, то есть уже час. Как по-вашему, что мы должны делать?» Ему, капитану космического флота 50 солнц, нелегко было одновременно выступать в роли наследного вождя мезоделиан. 20 лет назад они сделали попытку вооруженного захвата власти над 50 солнцами. Попытка кончилась полным провалом. Все мезоделиане, в результате чего были объявлены вне закона. Мелтби, тогда маленького мальчика, поймал делианский патруль. Его воспитал флот. Это был эксперимент. Попытка каким-то образом решить мезоделианскую проблему. Окружающие не щадили труда, чтобы привить Мелтби лояльность к 50 солнцам в целом. В значительной мере это удалось. Однако его учителя даже не подозревали, что в руках у них наследный вождь мезоделиан. В сознании Мелтби столкнулись противоречивые интересы, конфликт, который он до сих пор не смог решить. «По-моему, — произнес он задумчиво, — мы должны идти рука об руку с делианами и нон-делианами. В конце концов, мы тоже относимся к 50 солнцам». «Уже пошли разговоры, — возразила женщина, — что мы могли бы, возможно, получить некоторые преимущества, выдав землянам положение одной из планет». Невзирая на всю амбивалентность его восприятия, подобная возможность на мгновение потрясла Мелдби. И он видел, что женщина поняла это. Ситуация сложилась динамичная и богатая возможностями. «Я догадывался, что по темпераменту не гожусь в интриганы», — с горечью подумал Мелдби. Постепенно он успокоился, привел мысли в порядок и почувствовал себя в силах объективно вести дискуссию. «Если земляне найдут нашу цивилизацию и признают ее правительство, все останется по-прежнему». Женщина, она была стройной блондинкой, хмуро усмехнулась. Голубые глаза ее дико сверкнули. «Если мы выдадим их, то сможем поставить условия признания нашего равноправия. По существу, это все, чего мы хотим». «Все?» Мелдби лучше знал амбиции мезоделиан, и знание это не доставляло ему удовольствия. «Насколько я понимаю, мы начинали войну с другими целями». «Ну и что?» — вызывающе бросила она. «У кого больше прав на занятие доминирующего положения? Физиологически мы стоим выше, и делиан, и нон-делиан. Каждый из нас знает, что мы, может быть, единственная сверхраса в галактике». Голос ее прерывался от волнения. «Теперь возьмем другую поистине грандиозную возможность. Эти люди с Земли никогда не встречали мезоделиан. Если мы введем достаточное число наших на борт их корабля, то, используя преимущество внезапности, сможем добыть новое решающее оружие. Понимаете?» Мелдби понимал многое, в том числе и то, что большинство легко принимают желаемое за действительное. «Дорогая моя», — ответил он, — «нас слишком мало. Наше восстание против правительства 50 солнц провалилось, несмотря на неожиданность и первоначальные успехи. Будь у нас время, мы, может, и добились бы успеха, но наши притязания превосходят наши возможности». «Ханстон считает, что критические моменты — самое подходящее время для действий». «Ханстон?» — непроизвольно воскликнул Мелдби и осекся. Рядом с колоритным и напористым Ханстоном он чувствовал себя бесцветным. На Мелдби лежала неблагодарная задача — удерживать от необдуманных поступков молодых энтузиастов. Через своих союзников, людей, как правило, умудренных опытом, друзей умершего отца, он не мог делать ничего другого, кроме как проповедовать осторожность. Это не прибавляло ему популярности. Ханстон являлся вторым по значению лидером мезоделиан. Его призыв действовать немедленно импонировал молодым людям, знавшим о катастрофе предыдущего поколения лишь по рассказам. Их лозунгом было: «Тогда ошиблись вожди, мы не ошибемся». Сам Мелдби не стремился к власти над народами 50 солнц. С годами он все чаще задавался вопросом, как направить амбиции мезоделиан на менее воинственный путь. И до сих пор не смог на него ответить. «Когда все общество в опасности, необходимо сплотиться», — сказал он медленно, но твердо. «Нравится нам или нет, но мы принадлежим к цивилизации 50 солнц. Может, и стоит выдать ее Земле, но это не тот вопрос, который можно решить за час после того, как представился удобный случай. Передай скрытым городам, что я требую 3 дня на обсуждение и дискуссии. На 4-й день будет проведен плебисцит. Предавать или нет? Это все». Краем глаза он заметил, что женщина не в восторге. Лицо ее внезапно замкнулось, она еле сдерживала гнев. «Дорогая моя», — добавил он мягко, — «надеюсь, вы не собираетесь пойти против воли большинства». По изменившемуся лицу женщины Мелдби понял, что пробудил в ее сознании старый демократический конфликт. Секреты его власти над соплеменниками заключался именно в этом. Совет мезоделиан, председателем которого он был, со всеми важными делами обращался непосредственно к обществу. Время подтвердило, что плебисциты пробуждают в людях консервативные инстинкты. Те, кто месяцами сердито требовал немедленных действий, в большинстве своем становились гораздо осмотрительнее, как только брали в руки избирательный бюллетень. Немало грозных политических бурь утихало перед урной для голосования. После продолжительной паузы женщина медленно заговорила. «За 4 дня какое-нибудь другое сообщество может принять решение выдать местонахождение 50 солнц, и мы лишимся преимущества. Ханстон считает, что в переломный момент правительство должно действовать без промедления. Потом будет достаточно времени, чтобы разобраться, правильным было решение или нет». По крайней мере, на это у Мелдби был наготове достойный ответ. «Сейчас решается судьба всей цивилизации. Может ли один человек или даже небольшая группа взять на себя ответственность за судьбу нескольких сотен тысяч своих сподвижников, с одной стороны, а с другой — за 60 миллиардов граждан 50 солнц? По-моему, нет. А теперь мне нужно выходить. Желаю удачи». Мелдби вышел из машины и, не оглядываясь, зашагал по направлению к стальной ограде, окружавшей одну из тех небольших баз, которые вооруженные силы 50 солнц содержали на Ланте. Часовой у ворот, нахмурясь, проверил его документы и официальным тоном заявил: «Капитан, мне приказано припроводить вас в Капитолий на совещание членов здешнего правительства и представителей военного командования. Согласны ли вы идти добровольно?» «Разумеется», — ответил Мелдби самым беспечным видом. Минутой позже военный аэрокар уже уносил Мелдби назад по направлению к городу. Однако ситуация отнюдь не была безысходной. В любой момент, сконцентрировав должным образом усилия своего двойного сознания, Мелдби мог взять под телепатический контроль и своего охранника, и пилота. Однако пока он решил ничего не предпринимать. Он понимал, что конференция столь высокого ранга не представляет непосредственной угрозы для капитана Питера Мелдби. Наоборот, она даже могла послужить источником информации. Суденышко приземлилось во дворе между двумя домами, стены которых были увиты плющом. За дверью открылся широкий, залитый светом коридор, который привел в зал, где вокруг огромного круглого стола сидело множество людей. О его прибытии, очевидно, были предупреждены. Стоило Мелдби появиться на пороге, как все разговоры немедленно стихли, и взгляду его предстала длинная череда обращенных к нему лиц. Двоих из присутствующих Мелдби знал лично. Оба были в мундирах старших офицеров космического флота. Они приветливо кивнули Мелдби, и тот ответил каждому коротким кивком. Ни с кем из остальных, даже с 4 другими военными, Мелдби встречаться не приходилось, хотя он и узнал нескольких здешних государственных деятелей и офицеров Ланского гарнизона. Делиан с первого же взгляда можно было легко отличить от нон-Делиан. Все они без исключения выделялись высоким ростом, красотой и могучим телосложением. Нон-Делиане же разительно отличались друг от друга. Поднялся невысокий, тучный нон-Делианин, сидевший во главе стола лицом к двери. По фотографиям в газетах Мелдби узнал в нем Эндрю Крейга, министра Ланского правительства. «Джентльмены», — начал он, — «давайте говорить с капитаном Мелдби без околичностей». И, обращаясь уже непосредственно к Мелдби, продолжил. «Мы долго совещались относительно угрозы со стороны так называемого земного линкора. Предъявленный недавно командующий им женщиной ультиматум вы, очевидно, слышали?» «Слышал», — кивнув, подтвердил Мелдби. «Хорошо. Ситуация представляется следующим образом. Более или менее очевидно, что, невзирая на заманчивость сделанных предложений, обнаруживать себя нам не следует. Некоторые участники нашего совещания полагают, что земляне, раз уж они достигли Большого Магелланового облака, рано или поздно сумеют нас обнаружить. Но это может случиться и через 1000 лет. Наша позиция такова. Надо объединиться и не вступать в контакт. В следующем десятилетии, увы, это займет столько времени, мы сможем отправить экспедицию в главную галактику, чтобы выяснить, что же там происходит. Получив более полную и достоверную информацию, мы сможем окончательно решить вопрос об установлении с Землей дипломатических отношений. Как видите, это достаточно разумное предложение». Он сделал паузу, выжидательно глядя на Мелдби. Во всем облике Крейга чувствовалось тщательно скрываемое беспокойство. «Это действительно разумное предложение», — ровным голосом сказал Мелдби. Кое-кто из присутствующих облегченно вздохнул. «Однако», — продолжил Мелдби, — «можете ли вы быть уверены, что какое-либо сообщество или даже планета не откроет земному кораблю наше местонахождение? Существует множество людей, множество планет, и у всех свои интересы». «Мы отдаем себе отчет в этом», — сказал Толстяк. «Как раз поэтому вы приглашены на нашу встречу». Мелдби не назвал бы это приглашением, но от комментариев воздержался. «Мы получили решение всех правительств 50 солнц», — продолжал оратор. «Все единодушно решили оставаться в тени. Однако каждому ясно, что любые наши усилия сохранить единство останутся тщетными до тех пор, пока мы не обретем уверенности в том, что мезоделиане не воспользуются сложившейся ситуацией в собственных интересах». В этот момент Мелдби понял, зачем его пригласили. Он ощутил, что в отношениях между мезоделианами и остальными народами 50 солнц наступил кризис, и что кризис этот неминуемо станет переломным моментом в жизни самого Мелдби. «Джентльмены», — сказал он, — «насколько я понимаю, вы хотите предложить мне связаться с другими представителями моей расы. Однако любой подобный контакт поставит меня, капитана вооруженных сил 50 солнц, в весьма двусмысленное положение. Вице-адмирал Дрихан, командир линкора «Атмион», на борту которого Мелдби служил в качестве помощника главного астрографа и главного метеоролога, произнес: «Капитан, вы вправе принять любое сделанное вам здесь предложение, не опасаясь, что ваше сложное положение будет истолковано превратно. Я прошу запротоколировать это, а также всю дальнейшую дискуссию», — сказал Мелдби. Крейг кивнул стенографистам. «Приступайте». «Продолжайте», — предложил Мелдби. «Как вы правильно поняли, капитан», — начал Крейг, «мы хотим, чтобы вы передали наше предложение». Он замялся, слегка нахмурясь и, словно бы не решаясь произнести вслух само название, поставленное вне закона расы. «Правящему совету мезоделиан. Мы полагаем, что у вас есть возможность сделать это». «Несколько лет назад», — подтвердил Мелдби, — «я докладывал своему командиру о том, что меня посетили эмиссары мезоделиан, и что связь с ними может быть легко установлена на любой из планет 50 солнц. Тогда было принято решение сознательно не обращать внимания на деятельность этих агентов, поскольку в противном случае они могли бы уйти в подполье, не уведомив меня о том, где их можно найти в дальнейшем». Естественно, решение Мелдби информировать вооруженные силы о существовании подобных агентов было предварительно утверждено плебисцитом мезоделиан. В противном случае его контакты с эмиссарами Совета выглядели бы подозрительно. Было очевидно, что 50 солнц не станут вмешиваться в действия агентов, по крайней мере, до тех пор, пока ситуация не станет исключительной. Расчет был точный, но сейчас сложилась как раз исключительная ситуация. «Откровенно говоря», — продолжал Крейг, — «мы убеждены, что мезоделиане не преминут использовать нынешнее положение вещей для того, чтобы упрочить свои позиции». Он подразумевал политический шантаж, и то, что для изложения своей мысли он прибег к подобному эвфемизму, достаточно красноречиво характеризовало ситуацию. «Я уполномочен предложить мезоделианам ограниченные гражданские права везде, за исключением нескольких оговоренных планет, и право проживания в городах. Причем круг гражданских прав и политических прав этой группы населения будет пересматриваться в сторону расширения каждые 10 лет, при условии, что поведение мезодилиан в течение предшествующего периода окажется достаточно лояльным. Он смолк, и Мелдби заметил, что все собравшиеся смотрят на него с напряженным вниманием. Молчание нарушил один из делианских политиков. «Что вы думаете об этом?» Мелдби вздохнул. «Будь эти предложения сделаны до появления земного корабля, их можно было счесть великолепными. Старая история. По мере того, как способность власти контролировать ситуацию слабеет, она идет на уступки». Мелдби заговорил, бесстрастно, взвешивая каждое слово, внимательно следя за тем, чтобы не только в словах, но и в тоне не проскользнула даже тень агрессивности. К этому обязывало то обстоятельство, что сформулированные Крейгом предложения были логичны и честны. Зная о притязаниях отдельных групп мезодилиан, он готов был признать, что слишком значительные уступки могли таить в себе угрозу, как для самих его соплеменников, так и для их мирно настроенных соседей. Памятуя о прошлом, нельзя было не признать законным требование ограничений и испытательного срока. Поэтому Мелдби считал необходимым поддержать сделанные правительством предложения, которые могли послужить толчком к восстановлению нормальных отношений между всеми группами населения 50 Солнц. Однако свою точку зрения он выразил достаточно осторожно. «Мы будем ждать и присматриваться», — закончил он. После его речи воцарилась краткая тишина, которую нарушил груболицый нон-делианин, резко заметивший: «Сдается, мы попросту тратим время на эту трусливую игру. Хотя 50 солнц долгое время жили в мире, у нас все еще состоит на вооружении больше 100 линкоров, не говоря уже о множестве более легких кораблей. В конце концов, в наши пределы вторгся один единственный земной линкор. Я предлагаю послать флот. Пусть уничтожит его. Таким же образом мы станем уничтожать всякого землянина, который найдет дорогу к нам. Может понадобиться 10 тысяч лет, чтобы они снова случайно наткнулись на нас». «Мы уже обсуждали эти предложения», — заметил вице-адмирал Дрихан. «Это неразумно, по очень простой причине. Земляне могут обладать неизвестным нам оружием и победить. Мы не можем предоставить им такой возможности». «Мне все равно, как вооружен единственный корабль», — решительно возразил тот. «Если флот исполнит свой долг, все наши проблемы будут решены наиболее простым и надежным способом». «Это крайняя мера», — отрезал Крейг и вновь обратился к Мелдби. «Вы можете довести до сведения мезодилиан, что в случае, если они отвергнут наши предложения, мы располагаем достаточно мощным флотом против незваных гостей? Другими словами, ступив на путь предательства, они не получат ничего. Вы свободны, капитан». Главный капитан, ее сиятельство Глория Сесилия, леди Лор из благородных лоров, сидела перед пультом на капитанском мостике, всматриваясь в космическую бездну и размышляя над сложившейся ситуацией. Перед ней располагался экран мультипланера, настроенный на максимальную прозрачность. За ним кое-где, пронизанная звездами, простиралась тьма Вселенной. В той стороне, куда она смотрела, невооруженный глаз мог различить лишь несколько наиболее ярких светил да туманные сгустки света, указывающие на существование звездных скоплений. В левой части экрана угадывалось огромное тускло светящееся пятно — главная галактика, в которой Земля была лишь одной из планет, одной из систем, песчинкой в космической пустыне. Женщина почти не замечала всего этого. За многие годы изменчивые виды этого космического пейзажа стали привычным фоном ее жизни. Она видела и не видела их одновременно. Она улыбнулась, как улыбается человек, принявший наконец, нелегкое решение и нажала кнопку. На экране перед ней возникло мужское лицо. «Меня информировали, капитан», — без всяких преамбул начала она, — «что на корабле нашлись недовольные нашим решением остаться в Большом Магеллановом облаке для поисков цивилизации 50 солнц». Поколебавшись, капитан уклончиво ответил: «Ваше превосходительство, я действительно слышал, что ваш приказ приступить к этим поискам не встретил единодушного одобрения экипажа». Замена формулировки «наше решение» на «ваш приказ» не ускользнула от внимания леди Глории. «Естественно», — продолжал капитан, — «я не мог поговорить с каждым из членов экипажа, поскольку их 30 000». «Естественно», — сказала она с иронией в голосе. «Мне кажется, ваше превосходительство», — отведя глаза, сказал офицер, — «что по этому поводу следовало бы провести всеобщее голосование экипажа». «Вздор! Все проголосуют за возвращение домой. За 10 лет, проведенных в космосе, все они превратились в слизняков. Слишком мало разума в головах и твердости в душах». «Капитан», — голос ее был мягок, но глаза грозно сверкали. «По вашему тону и поведению я чувствую, что эмоционально, подсознательно вы согласны с ними, что вы тоже заражены детским инстинктом стадности. Вспомните древний закон космических полетов. Кто-то должен вести вперед. Не зря же отбор офицеров столь тщателен. Они не должны поддаваться этой слепой тяге к дому. Общеизвестно, что людям, сходящим с ума по своим планетам, возвращение домой, как правило, доставляет лишь краткое эмоциональное удовлетворение. Затем они вновь стремятся присоединиться к любой длительной экспедиции. Мы слишком далеки от нашей галактики, чтобы позволить себе роскошь недостатка дисциплины». «Я знаком с подобной аргументацией», — спокойно сказал офицер. «Рада слышать это», — сухо ответила главный капитан Лор и прервала связь. Затем она вызвала астрогаторскую, — ответил молодой офицер. «Подготовьте мне расчеты серии орбит, по которым мы можем пересечь Большое Магелланово облако в самые короткие сроки», — сказала она ему. «Мимо каждой из звезд облака мы должны при этом проходить на расстоянии не выше 500 световых лет». Лицо юного офицера вытянулось. «Ваше превосходительство», — задохнулся он, — «это самый поразительный приказ, какой я когда-либо получал. Это звездное скопление достигает 6 000 световых лет в диаметре. С какой скоростью вы рассчитываете двигаться, учитывая, что мы не имеем ни малейшего представления о расположении штормов?» Реакция юноши привела леди Глорию в замешательство, перешедшее в раздражение. Раздражение против нее самой. На мгновение она потеряла обычную уверенность. До сих пор необъятность пространства, которое им предстояло пересечь, представлялась ей лишь весьма отвлеченно. Отогнав сомнения, она вновь взяла себя в руки. «Полагаю», — сказала она, — «что плотность районов в облаке ограничивается приблизительно одним световым годом на каждые 30 минут». И резко закончила: «Пусть ваш начальник известит меня, когда расчеты будут готовы». «Слушаюсь», — тусклым голосом ответил молодой офицер. Леди Глория выключила селектор, опустилась в кресло и одним движением переключателя превратила расположенный перед ней иллюминатор в зеркало. Она вгляделась в собственное отражение. На нее смотрела стройная, смуглолицая, довольно красивая женщина лет 35. Отражение улыбалось, едва заметной, иронической улыбкой, свидетельствовавшей об удовлетворенности обоими предпринятыми ею шагами. Ее слова разнесутся по кораблю, и люди постепенно начнут понимать, чего она добивается. Сначала они придут в отчаяние, затем смирятся. Сожаления она не испытывала, ибо ни минуты не сомневалась, правительство 50 солнц не выдаст положение ни одной из своих планет. Она пообедала здесь же, на мостике, ощущая глубокое волнение. Борьба за судьбу экспедиции была неизбежна, и леди Глория понимала, что должна быть готовой ко всему. За время обеда ее трижды вызывали по внутренней связи, так что в конце концов пришлось включить автоответчик. Теперь она могла не обращать внимания на вызовы. Включение автоответчика подразумевало: «Я здесь, но прошу не беспокоить, если нет ничего срочного». Каждый раз звонок замолкал через несколько секунд. После обеда она прилегла, намереваясь немного вздремнуть и подумать. Однако вскоре встала, подошла к трансмиттеру, настроила и вышла из него в психологическом центре в полумиле от мостика. Лейтенант Неслор, главный психолог, вышла из соседней комнаты и сердечно приветствовала леди Глорию. Главный капитан поделилась с ней своими заботами. «Я так и думала, что вы захотите видеть меня», — сказала психолог, кивая головой. «Если можете, подождите минутку. Я передам пациента ассистенту, и мы поговорим». В скором времени она вернулась, и леди Глория с интересом спросила. «Много у вас пациентов?» «Мой персонал», — ответил лейтенант Неслор, пристально изучая ее своими серыми глазами, «проводит по 800 часов процедуры еженедельно». «При вашем оборудовании звучит пугающе». «В последние годы число пациентов растет», — кивнула лейтенант Неслор. Леди Глория пожала плечами и уже собралась было сменить тему, как вдруг ей в голову пришла мысль. «Что их мучит?» — поинтересовалась она. «Тоска по дому?» «Пожалуй, это можно назвать и так, хотя мы применяем несколько профессиональных терминов. И не судите их слишком строго», — повернула она разговор. «У людей, работа которых не отличается разнообразием, нелегкая жизнь. Хотя корабль и велик, но с каждым годом у людей все меньше возможностей для удовлетворения личных интересов». Ее сиятельство Глория Сесилия уже открыла было рот, чтобы сказать, что ее работа тоже не блещет разнообразием, но вовремя спохватилась, что такая реплика прозвучит фальшиво, даже снисходительно. Несмотря на это, она упрямо встряхнула головой. «Не понимаю. У нас на борту есть все. Равное число мужчин и женщин. Работы полно. Продовольствие в избытке. А уж развлечений каждому хватит, не на одну жизнь. Вы можете погулять в тени деревьев, растущих по берегам неиссякаемых потоков. Можете жениться и разводиться, хотя, разумеется, о детях не может быть и речи. Множество веселых холостяков и девиц. У каждого своя каюта, и все знают, что на их счета поступают деньги, которые по окончании экспедиции позволят удалиться на покой». Она нахмурилась. «И, наконец, открытие цивилизации 50 солнц не может не оказать стимулирующего воздействия на экипаж». «Глория, дорогая», — улыбнулась лейтенант Неслор, — «вы не правы. Это стимулирует нас с вами, потому что мы специалисты. Что до меня, то я жду не дождусь, когда увижу, как мыслят и действуют эти люди. Я изучала историю так называемых делианских роботов и нон-делиан. И для меня здесь действительно открывается целый мир. Для меня, но не для Кока, готовящего для меня обед». Лицо главного капитана обрело прежнюю решимость. «Боюсь, твоему Коку придется с этим смириться. А теперь к делу. Перед нами стоит двухступенчатая проблема. Как сохранить контроль над кораблем и как обнаружить 50 солнц? В такой последовательности, по-моему». Разговор их закончился лишь тогда, когда основной период сна давно уже наступил. Наконец, леди Лор вернулась в свои апартаменты, граничившие с капитанским мостиком, убежденная, что обе проблемы, как она и предполагала, имеют прежде всего психологический характер. Неделя передышки прошла без происшествий. Едва последний ее час миновал, главный капитан созвала совет капитанов, совещание командиров, служб и подразделений ее гигантского корабля. Прекрасно разбираясь в людях, Глория могла заранее предсказать реакцию офицеров, но именно потому она первыми же словами беспощадно ударила по самому больному месту в душах собравшихся. «Я считаю, леди и джентльмены, что мы должны оставаться здесь до тех пор, пока не отыщем цивилизацию 50 солнц, даже если на это уйдет еще 10 лет». 30 капитанов, четверо из них были женщинами, переглянулись и беспокойно зашевелились. ее сиятельство Глория Сесилия, леди Лор из благородных лордов, продолжала. «Примите во внимание, признайте как непреложный факт, что стратегия длительного, методичного обследования облака для нас неприемлема. У кого есть предложение?» «Лично я против самой идеи продолжения этого поиска», заявил капитан Уэллес, начальник летного персонала. Глаза главного капитана сузились. По выражению лиц остальных она понимала, что Уэллес выражает мнение большинства. Но заговорила так же бесстрастно, как и он. «Капитан, существует правило отстранения командира корабля от власти. Почему бы не воспользоваться одним из них?» Капитан Уэллес побледнел. «Отлично, ваше превосходительство», — сказал он. «Я апеллирую к 492 статье корабельного устава». Несмотря на то, что вызов был брошен ею сознательно, готовность, с какой он был принят, потрясла Глорию. Главный капитан знала эту статью, поскольку та ограничивала ее власть. Никто не мог знать всех бесчисленных статей множества уставов, регламентирующих едва ли не каждый шаг каждого члена экипажа. Но она знала, что каждый из них прекрасно ориентируется во всем, что непосредственно касается его самого. Когда доходит до личных прав, всякий становится космическим юристом. Не исключая ее самой. Побледнев, она слушала, как капитан Уэллес, чеканя слова, зачитывает текст статьи. «Ограничения в обстоятельствах, оправдывающих совет капитанов, большинство, две трети, первоначальная цель экспедиции, и все это вместе взятое было обращено против нее, впервые на ее памяти. Звездный рой был послан в картографическую экспедицию. Задание было выполнено. Она настаивала на изменении цели полета, и действия ее подпадали под юрисдикцию этой статьи». Дождавшись, когда капитан Уэллес отложит книгу, она кротко спросила: «Будем голосовать?» 21 голос был подан против нее и только 5 за. Четверо офицеров воздержались. Капитан Дороти Стрэденвант, руководящая женским канцелярским персоналом, сказала: «Глория, это не могло кончиться иначе. Мы слишком давно не были дома. Пусть кто-нибудь другой разыскивает эту цивилизацию». Главный капитан нетерпеливым жестом постучала карандашом по полированной поверхности длинного стола. Но когда она заговорила, голос звучал размеренно и ровно. 492-я статья корабельного устава предоставляет мне свободу действий на срок, составляющий от 5 до 10% общей продолжительности экспедиции, но в любом случае не превышающий 6 месяцев. На этом основании я принимаю решение на полгода продлить пребывание Звездного Роя в Большом Магеллановом облаке. А теперь обсудим пути и способы поиска планет 50 Солнц. Вот мои соображения». И она принялась излагать. «Сообщение только для офицеров. Как вам известно, чуть больше недели тому назад земным линкором «Звездный Рой» нам был предъявлен ультиматум, срок которого истек 5 часов назад. До настоящего времени все планетарные правительства 50 Солнц извещали население о том, что более никаких сообщений с земного корабля не поступало. На самом же деле 3 часа назад был получен 2-й ультиматум, содержащий непредвиденную угрозу. Как нам представляется, его опубликование может чрезмерно встревожить население. Исходя из этих соображений, правительство приняло обоснованное решение не придавать этого 2-го послания гласности. Но мы считаем своим долгом ознакомить вас с его текстом». После короткой паузы зазвучал глубокий, твердый, хорошо поставленный голос. «Ее превосходительство сиятельная Глория Сесилия, леди Лор из благородных лордов, главный капитан линкора «Звездный Рой», сейчас выступает со 2-м обращением к населению 50 Солнц». Вновь наступила пауза, потом из динамика послышался голос, но не главного капитана Лор, а вице-адмирала Дрихана. «Прошу вас обратить внимание на этот длинный перечень пышных титулов. Очевидно, что кораблем противника командует женщина, так называемого благородного происхождения. Обстоятельство, что женщина может быть командиром боевого корабля, свидетельствует о демократичности их общества, по крайней мере, о равноправии полов. Но каким образом она заняла свою должность? По праву происхождения или в соответствии с заслугами? Кроме того, само по себе существование титулов и рангов свидетельствует о тоталитарном характере системы власти в главной галактике». Мелби не мог с ним согласиться. Титулы — только слова, которые в разных ситуациях могут иметь несхожие значения. В истории 50 солнц были эры тоталитаризма, когда тираны именовали себя слугами народа. Знавал истории президентов, от чьих прихотей зависели жизнь и смерть граждан, и секретарей, полностью подчинивших себе правительство целых планет. Даже сейчас стремление достичь символических высоких званий, тяга к словесной мишуре, пронизывали любую политическую систему. Вот и адмирал Дрихан, когда говорил, использовал свой ранг. И капитану Мелдби именно в соответствии с его должностью и званием дарована привилегия ознакомиться с содержанием второго ультиматума землян. Глава какого-нибудь предприятия, владелец какой-нибудь собственности, опытный эксперт. Каждое из этих определений являлось титулом или рангом. Каждое давало своему обладателю и удовлетворение тщеславия, и определенную долю власти. В мире 50 солнц получило широкое распространение презрительное отношение к королям и диктаторам любых исторических эпох. Эта позиция, не принимавшая во внимание конкретных исторических обстоятельств, была столь же детской, как и ее противоположность – насаждение культа лидеров. Находившиеся в отчаянном положении мезодилиане были вынуждены избрать наследственного вождя, чтобы предотвратить жестокую схватку честолюбий. Этот замысел, однако, оказался под угрозой, когда наследник попал в плен. Последовавшая борьба за власть убедила мезодилиан в необходимости вновь подтвердить его полномочия. Мелдби подозревал, что вряд ли сыщется человек, менее чем он склонный властвовать над людьми в соответствии с наследственными правами. Поэтому свой высокий и тайный ранг Мелдби ощущал как необходимость, продиктованную ситуацией. Взятые им на себя обязательства были велики, а критическая ситуация вынуждала его действовать с предельной осторожностью. Размышления Мелдби прервал голос его превосходительства. Первый капитан, ее сиятельство Глория Сесилия, говорила: «До сих пор правительство 50 солнц не связывались с нами. Прискорбно, что ваши лидеры не хотят вступать в контакт с представителями земной цивилизации. Мы со всей ответственностью заявляем, что вас ввели в заблуждение. Распространение власти Земли на Большое Магелланово облако принесет пользу всем людям, всем сообществам всех планет. Земля может предложить вам многое. Мы гарантируем, что права каждого человека будут охраняться законом. Гарантируем сообществам основные свободы и экономическое процветание. И требуем лишь избрание всех руководящих органов путем всеобщего тайного голосования. Однако Земля не потерпит существования независимого суверенного государства где-либо во Вселенной. Такие сепаратные вооруженные силы могли бы ударить в самое сердце контролируемой человеческой расой галактики и подвергнуть бомбардировке густонаселенные планеты. Подобное уже случалось. Вы можете догадаться, чем кончили правительства, ответственные за эти действия. От нас вам не уйти. Если нам на единственном корабле по какой-то случайности не удастся обнаружить вас, через несколько лет 10 тысяч кораблей прочешут все большое Магелланово облако. Мы не откладываем таких предприятий на будущее. С нашей точки зрения, разумнее уничтожить вашу цивилизацию, чем позволить ей, распространяясь, подобно раковой опухоли, погубить великую культуру, некогда породившую вас. Однако мы не ждем неудачи. Стартовав немедленно, мой гигантский линкор «Звездный рой» по определенным маршрутам станет крейсировать внутри Большого Магелланова облака. Нам потребуется лишь несколько лет, чтобы пролететь в 500 световых годах мимо каждого из солнц вашей галактики. По мере продвижения мы будем сбрасывать бомбы космического излучения в направлении наугад выбранных планет различных районов космоса. Поступая таким образом, мы рискуем подорвать ваше доверие к нам. Поэтому хочу напомнить, что применение столь суровых мер вызвано лишь неразумной позиции ваших правительств. Однако еще не поздно. В любой момент правительство любой из планет может связаться с нами по радио, используя частоту наших передач, и сообщить местонахождение 50 солнц. Планета, которая заговорит первой, отныне и навечно станет столицей 50 солнц. Первый человек или сообщество, решившееся сообщить нам координаты своей или иной планеты, получит в награду 1 000 000 000 платиновых долларов, имеющих хождение во всей главной галактике, или, по желанию, эквивалентную сумму в местной валюте. Не бойтесь, мой корабль в состоянии защитить вас против всех вооруженных сил 50 солнц, как бы велики они ни были. А сейчас, чтобы доказать серьезность наших намерений, я приказываю моему главному астрогатору передать по радио параметры нашего курса сквозь облако. Передача резко оборвалась. Вновь включился адмирал Дрихан. Я немедленно передал эти параметры астрогационной службе, сказал он. Поскольку мы намереваемся следовать за звездным роем и изучать последствия, объявленные его командиром программы, теперь я хотел бы привлечь ваше внимание к еще одному аспекту обращения леди Лор. Ее манеры, тон и слова наводят на мысль, что она командует очень большим кораблем. Не воображайте, пожалуйста, что мы спешим с выводами. Лучше давайте рассмотрим некоторые из ее высказываний. Она сказала, что бомбы космического излучения будут сброшены с борта звездного роя на значительную часть планет облака. Предположим, она подразумевала одну бомбу на каждые 100 планет. Значит, она должна располагать несколькими миллионами бомб. Наши заводы способны выпускать по одной бомбе космического излучения каждые 4 дня. Причем такой завод располагается на площади минимум в квадратную милю. Кроме того, она утверждала, что один ее корабль может противостоять всем вооруженным силам 50 солнц. В данный момент мы располагаем более чем 100 линкоров, а в дополнение к ним у нас свыше 400 крейсеров и несколько тысяч малых кораблей. Теперь давайте рассмотрим первоначальную цель посылки звездного роя в Большое Магелланово облако. Это была, по их собственному признанию, картографическая экспедиция. Мы используем для этой цели небольшие корабли устаревших моделей. Маловероятно, чтобы Земля направила один из своих самых крупных и наиболее мощных кораблей для выполнения столь заурядной работы. Прошу всех офицеров высказывать свое соображение. Для большинства из вас это все. Астрогационный и метеорологическим службам я передам сведения, полученные со звездного роя. Потребовалось более 5 часов напряженной работы, чтобы привязать переданную с земного корабля звездную карту к системе координат, принятой в мире 50 солнц. Только тогда удалось установить, что Атмион отделяет от земного корабля 1400 световых лет. Впрочем, расстояние не имело значения. Астрогаторы Атмиона знали расположение всех штормов в Большом Магеллановом облаке и поэтому без труда рассчитали орбиту, допускавшую движение со скоростью около 1/2 светового года в минуту. Продолжительная работа утомила Мелдби. Как только расчеты были закончены, он вернулся в свою каюту и улегся спать. Разбудил его колокол громкого боя. Мелби мгновенно вскочил и включил экран внутренней связи, соединявший его каюту с капитанским мостиком. Изображение появилось сразу же, свидетельствуя о том, что офицерам рекомендуется следить за развитием событий. На экране, настроенном на максимальное увеличение, замерла светлая точка. Она перемещалась в пространстве, но системы наведения и слежения постоянно удерживали ее в центре экрана. Из динамика послышался голос. По данным вычислительного центра, звездный рой находится на расстоянии около трети светового года. Приблизительность формулировки заставила Мелдби нахмуриться. Она означала, что корабли сблизились на такую дистанцию, при которой каждый из них находился в пределах надрезонансных полей друг друга. Вторичное явление субпространственного радио, своего рода затухающее эхо подрезонанса с практически неограниченным распространением. В этих условиях точную дистанцию до земного корабля определить было невозможно, за исключением того, что она не могла превышать трети светового года. Звездный рой мог находиться даже в нескольких милях от Атмиона, хотя такая ситуация и представлялась маловероятной. Для обнаружения близких целей служили специальные радары. «Мы уменьшили скорость до 10 световых дней в минуту», продолжал между тем голос вахтенного офицера. «Поскольку мы следуем курсам, указанным в радиопослании земного корабля, и не теряем противника из виду, можно предположить, что наши скорости равны». Это утверждение также не было вполне точным. Скорости кораблей, движущихся быстрее света, можно сблизить, но невозможно уравнять. Разница станет заметна сразу после разделения надрезонансных полей обоих кораблей. Пока Мелдби размышлял об этом, светлая точка на экране замерцала и погасла. Мелдби ждал. Наконец вахтенный произнес несчастным голосом. «Отбой тревоги. Контакт с противником утерян. Меня заверили, что временно». Прошло около часа, но световое пятно больше не появлялось на экране. Время от времени Мелдби поглядывал на экран, вспоминая слова адмирала Дрихана о возможных размерах звездного роя. Он понимал, что командующий беспристрастно проанализировал ситуацию, чреватую множеством опасностей. Казалось невероятным, что судно может быть так велико, как подразумевала леди Лор. Похоже, командир земного корабля блефовала. Однако проверить степень справедливости ее утверждения можно будет лишь по количеству сброшенных звездным роем бомб. Лишь 6 дней спустя Атмион вошел в надрезонансное поле земного корабля. На этот раз контакт удерживали до последней возможности. После чего, выверив курс вражеского корабля, обследовали планеты ближайших солнц. Только на одной из них были обнаружены следы уничтожения. Да и то бомба, по всей вероятности, неудачно сориентированная, ударила по одной из внешних планет системы, миру, вымершему настолько, что говорить о наличии здесь какой-либо жизни не приходилось. Теперь планета не была холодна. Ядерный удар превратил ее в клокочущий огненный ад, сжигающий скальную скорлупу и вгрызающийся в металлическое ядро. Планета превратилась в крошечное солнце. Но зрелище это не испугало экипаж Атмиона. Вероятность того, что одна из сотен бомб обрушится на населенную планету, была настолько близка к нулю, что считаться с ней не имело смысла. На 6-й день поисков экран внутренней связи в каюте Мелдби ожил. На нем появилось лицо вице-адмирала Дрихана. «Капитан Мелдби, прошу вас явиться ко мне». «Есть, сэр». Мелдби отправился сразу же. Дежурный адъютант приветливо кивнул ему и проводил в кабинет Дрихана. Командующий, сидя в кресле, изучал документ, больше всего походивший на радиограмму. При виде Мелдби он положил бумагу на стол текстом вниз и указал капитану на кресло против себя. «Какое положение занимаете вы в среде мезодилиан?» Вот и прозвучал, наконец, главный вопрос. Страха у Мелдби не было. Он внимательно смотрел на сидевшего за столом адмирала, изобразив на лице полнейшее замешательство. Дрейхан был делианином средних лет с типичным для этой расы обликом и психикой. «Не могу с уверенностью сказать, как они ко мне относятся», — сказал Мелдби. «По-видимому, в какой-то степени меня считают изменником. Всякий раз, когда их эмиссары обращаются ко мне, о чем я всегда информирую свое начальство, я пытаюсь передать через этих агентов лишь один совет их руководству — придерживаться политики примирения и объединения». «Что думают мезоделяне о нынешней ситуации?» Поразмыслив над словами Мелдби, поинтересовался Дрейхан. «Не могу сказать, мои связи с ними слишком слабы». «Пусть так, но не могли бы вы поделиться со мной собственными соображениями?» «Насколько я понимаю, — сказал Мелдби, — большинство рассчитывает на то, что земной корабль рано или поздно обнаружит 50 солнц. Следовательно, считают они, необходимо воспользоваться преимуществами, вытекающими из сложившейся ситуации. Большинство же, уставшие от необходимости постоянно скрываться, решительно стоит за взаимодействие со всеми народами 50 солнц». «Каково процентное соотношение между этими группами?» «Около 4:1», — без колебаний солгал Мелдби. Дрейхан колебался. «Существует ли вероятность, что меньшинство начнет действовать в одностороннем порядке?» «Они хотели бы, но не смогут», — быстро ответил Мелдби. «В этом я совершенно уверен». «Почему?» «Среди них нет квалифицированных метеорологов». Это тоже было ложью. Подлинная причина была глубже, чем наличие у той или иной группы каких-либо специалистов. Главное заключалось в стремлении Ханстона законным путем получить власть над мезоделианами. Пока Ханстон верит в существование такой возможности, он не станет прибирать к рукам закон. По крайней мере, так считают информаторы Мелдби. На их сообщение он и опирался, сплетя в своих словах истину и ложь. Дрейхан тщательно взвесил каждое его слово и, наконец, произнес: «Правительство 50 солнц встревожено некоторыми положениями последнего ультиматума. Вы слышали его текст. Создается впечатление, что он непосредственно адресован мезоделианам, являющим собой как раз такую оппозицию, на которую могут опереться земляне. Совершив предательство, мезоделиане могут обрести все то, ради чего сражались в прошлом поколении». Сказать на это Мелдби было нечего, разве что слегка перефразировать свою предыдущую ложь. Соотношение 4:1 в пользу тех, кто стремится к единству с народами 50 солнц. На протяжении очередной паузы Мелдби напряженно размышлял, в чем же кроется истинная причина этого допроса. Не могут же те, кто стоит за адмиралом, основывать свои надежды единственно на уверениях капитана Питера Мелдби? Дрейхан откашлялся. «Капитан, мне приходилось много слышать о так называемом двойственном разуме мезоделиан, но никто не мог объяснить мне, в чем заключаются его особенности. Не могли бы вы просветить меня?» «Это не представляет собой ничего существенного», — в третий раз хладнокровно солгал Мелдби. «Думаю, преувеличенные опасения на этот счет связаны с небывалым ожесточением последних схваток той войны. Вы знаете, как выглядит нормальный мозг? Неисчислимое множество нервных клеток, каждая из которых связана со множеством других. На этом уровне мозг мезоделианина ничем не отличается от вашего. Если опуститься уровнем ниже, окажется, что в каждой клетке мезоделианского мозга заключены длинные цепочки парных протеиновых молекул. Ваши не соединены в пары, а у него соединены». «Но что это дает?» «Делианскую устойчивость мышления, способность противостоять любым его нарушениям и нон-делианские творческие способности одновременно». «И все?» «Все, что мне известно, сэр», — солгал Мелдби. А что вы можете сказать о гипнотических способностях, якобы присущих мезодилианам? Никто не может толком сказать, как они проявляются. Насколько я понимаю, они использовали аппараты для внушения, сказал Мелби. Но это совсем другое дело. Неведомое часто порождает страх. Дрихан, похоже, принял какое-то решение. Он взял со стола радиограмму и протянул ее Мелби. «Это сообщение адресовано вам», — сказал адмирал и ворчливо добавил. «Если это шифр, то мы не смогли его расколоть». С первого же взгляда Мелби стало ясно, что это действительно шифр. Так вот, что руководило адмиралом. Сообщение гласило. «Капитану Питеру Мелби, борт линейного корабля «Атмион». Правительственный совет Мезодилиан благодарит за посредничество в переговорах с правительствами 50 Солнц. Заверяем, что соглашение будет неукоснительно соблюдаться, поскольку сообщество Мезодилиан крайне заинтересовано в получении обещанных привилегий. Подписано не было, что означало призыв о помощи, посланный по пространственному радио непосредственно на борт Атмиона. Мелби сделал вид, что не придает этому значения, в то время как его мозг лихорадочно искал решение задачи. «Я вижу, здесь нет подписи», — недоуменно сказал он. «Ее опустили намеренно?» Вице-адмирал Дрихан выглядел разочарованным. «Я знаю не больше вашего». На мгновение Мелби стало жаль командира. Никто из Делиан или Нон-Делиан не смог бы разгадать шифра этого послания. Прочесть его можно было лишь, имея два стремящихся к взаимодействию разума. Обучение этому начиналось в раннем детстве, и Мелдби успел в полной мере освоить необходимые приемы, прежде чем был захвачен в плен 20 лет назад. Суть полученного сообщения сводилась к тому, что экстремистски настроенное меньшинство мезодилиан объявило о своем намерении вступить в контакт со звездным роем. Уже в течение недели они вели активную кампанию под лозунгом, гласившим, что выгоды от измены получит лишь тот, кто выступит в их поддержку. Мелби нужно было явиться туда лично. Но как? Его зрачки чуть расширились, когда он осознал, что может использовать единственное средство передвижения — этот корабль. Внезапно он понял, как осуществить это. Он принялся напрягать мышцы по делианской методике и ощутил порожденное этим электризующее излучение. Моментально его двойной разум обрел достаточную силу. Он ощутил рядом присутствие другого разума. Он подождал, пока чувство это не стало частью его существа, и сконцентрировал мысли на понятии «пустота». Мгновенно он полностью овладел собственным сознанием, не выпуская наружу ни единой мысли. И, наконец, встал. Вице-адмирал Дрихан тоже поднялся, в точности повторяя движения Мелдби, словно их мышцами управлял общий мозг. Да, так оно и было. Адмирал подошел к пульту управления и сказал: «Соедините меня с машинным отделением». Разум Мелдби управлял его голосом и действиями, и адмирал Дрихан отдал приказ положить «Атмион» на курс, который должен был привести корабль в тайную столицу Мезодилиан. «Мадам», — холодно сказал Уэллис, — «восхищаюсь вами. Я преклоняюсь перед вами. Вы обладаете огромными административными способностями, но в то же время склонны навязывать окружающим свои идеи, и при этом удивляетесь и обижаетесь, если другие не разделяют вашей точки зрения. Вы оказываетесь правы так часто, что уже не допускаете возможности собственных ошибок. Вот почему такой огромный корабль, как наш, имеет 30 капитанов, готовых оказать вам помощь, а в крайнем случае корректировать ваши действия. Поверьте, мы все любим вас. Но мы также осознаем свой долг по отношению ко всему экипажу». «Но вы не правы. У вас достаточно сил, чтобы заставить эту цивилизацию открыться. Капитан», — поколебавшись, добавила она, — «не могли бы вы в единственный раз встать на мою сторону?»

скрыла все вокруг. Мелби сидел, положив пальцы на выключатель прожекторов, напряженно вглядываясь в окружающую тьму. Внезапно внизу, в отдалении, блеснул свет. Убедившись, что он не гаснет, Мелби нажал на кнопку выключателя. Тотчас вспыхнули прожектора, залив пещеру светом, от пола до потолка и на значительное расстояние вперед. Мало-помалу спускаясь, корабль двигался вперед. Прошло около часа, но никаких признаков, что конец путешествия близок, не было в помине. Подземный ход изгибался и поворачивал вверх, вниз, в стороны. Временами Мелби казалось, что они возвращаются обратно ко входу. Он мог бы следить за движением корабля по курсографу, но еще до того, как Атмион приблизился к планете, его попросили не делать этого. Ему сказали, что ни единой живой душе неизвестно, где именно скрывается под толщей земли тайная столица. Остальные города Мезодилиан располагались на других планетах и были укрыты по-иному. Прошло 12 часов. Дважды Мелби передавал управление вице-адмиралу, чтобы чуть-чуть поспать. Сейчас корабль вел он, пока командующий спокойно спал на койке в углу. 30 часов. Физически измотанный и не перестающий удивляться, Мелби разбудил Дрихана и лег. Но не успел он смежить веки, как офицер-наблюдатель доложил. «Впереди здание, капитан. Виден свет». Мелби одним прыжком оказался возле пульта управления и уже несколько минут спустя вел корабль над городом с 80-тысячным населением. Его предупреждали, что никогда еще корабль таких размеров не проникал в пещеру, и, следовательно, сейчас Атмион мог стать предметом напряженного внимания всего населения города. Мелби включил радиоприемник и вращал ручки настроя, пока до его слуха не донесся голос. «И Питер Мелби, наш наследный вождь, временно завладевший линейным кораблем «Атмион», прибыл, чтобы лично образумить тех, кто...» Мелби выключил приемник. Людей извещали о его прибытии. По экрану умножителя плыла панорама города. Мелби разыскивал штаб-квартиру Ханстона. Он узнал здание по словесному описанию, полученному по радио, и остановил «Атмион» прямо над ним. Он сфокусировал энергетический экран на середине улицы, перекрывая ее. Затем быстро опустил другие экраны, полностью блокировав весь район. Люди могли свободно проходить в экранированную зону, но были не в состоянии покинуть ее. Невидимый снаружи, экран представлялся находящемуся внутри зоны наблюдателю пурпурной стеной. Всякий, кто прикасался к нему с внутренней стороны, получал мощный электрический удар. Поскольку Ханстон жил в своей штаб-квартире, представлялось невероятным, чтобы ему удалось ускользнуть. Мелби не обманывал себя. Сейчас его действия обязаны были быть решительными. Однако он прекрасно понимал, силой можно захватить власть, но удержать ее таким образом невозможно. Уж сам способ его появления в столице, первые его действия, все это давало противникам Мелби мощные аргументы против него. «Посмотрите», — могли сказать они, — «один мезодилианин сумел захватить целый линкор. Это ли не доказательство нашего превосходства?» Такое могло ударить в головы людям, чьи амбиции не были удовлетворены вот уже четверть века. На экране Мелби увидел приближающийся аэрокар. Он связался с пилотом по радио, выяснил, что это прибыли поддерживающие его лидеры, и лично проследил, чтобы один из контролируемых им офицеров встретил гостей у шлюза. Минуту спустя Мелби уже обменивался рукопожатиями с людьми, которых никогда в жизни не встречал. Сразу же началось обсуждение стратегии и тактики дальнейших действий. Кое-кто из числа прибывших на борт полагал, что Ханстона следует казнить. Большинство же считало, что его достаточно изолировать. Мелби с тревогой слушал и тех, и других, сознавая, что непосредственные участники событий являются лучшими судьями. С другой стороны, на них не могло не сказаться напряжение от слишком близкого соседства с опасностью. и потому вполне возможно, что именно он, наблюдавший за событиями со стороны, может занимать более беспристрастную и, следовательно, обоснованную позицию. Впрочем, это было лишь предположение, и Мелдби не считал его слишком весомым. Однако он невольно почувствовал себя в роли арбитра, когда представители обеих точек зрения принялись расспрашивать его. «Можем ли мы быть уверены, что решение правительств 50 Солнц не вступать в контакт с земным кораблем окажется достаточно твердым? Не обнаружилось ли в том, что вы видели или слышали признаков их слабости? Почему второй ультиматум не был предан гласности? Только ли Атмеон следит за звездным роем? Каков тайный смысл этого преследования? Какую позицию мы должны занять, если вдруг 50 Солнц капитулируют и огласят свое местонахождение?» Вскоре Мелдби почувствовал себя буквально погребенным под этой грудой вопросов. К тому же он заметил, что вопросы во многом повторяются и что за всеми ними кроется ложная посылка. «Джентльмены», — сказал он, подняв руку. «Похоже, вы озабочены лишь тем, чтобы найти наилучший способ соблюсти наши выгоды в том случае, если другие правительства изменят свои позиции. Но дело совсем не в этом. Мы должны быть едины со всеми народами 50 Солнц, какие бы решения не были приняты. Мы лишь один из членов сообщества, и мы не должны добиваться для себя особых преимуществ, кроме как в пределах рамок тех предложений, которые были нам сделаны». И закончил он уже не таким суровым, более приватным тоном. «Я прекрасно понимаю, джентльмены, что все вы находитесь под тяжким прессом. Поверьте, я высоко ценю ваши мнения, и частные, и общие. Но мы прежде всего должны сохранять единство. В критической ситуации мы не можем искать выход за счет других». Его собеседники переглянулись. Некоторые, главным образом те, кто помоложе, выглядели опечаленными, как если бы им предложили проглотить горькую пилюлю. Но в конечном счете они все согласились и поддержали план Мелдби. И тогда встал неминуемый вопрос: как быть с Ханстоном? «Я хочу переговорить с ним», — холодно сказал Мелдби. Коллингс, старейший и самый близкий друг отца Мелдби, несколько секунд изучающе всматривался в лицо молодого наследного вождя и затем отправился в радиорубку. Вернулся он побледневшим. «Он отказался прибыть сюда. Говорит, если ты хочешь видеть его, ты и приходи. Это оскорбление, Питер». «Передайте», — твердо сказал Мелдби, — «что я приду». Он улыбнулся, глядя на их суровые лица. «Джентльмены», — звонким голосом сказал он, — «этот человек сам идет к нам в руки. Объявите по радио, что я отправляюсь к Ханстону ради мира и единства в дни кризиса. Не прижимайте, но пусть в вашем сообщении прозвучит намек на то, что ко мне может быть применено насилие». И закончил по-деловому жестко. «Скорее всего, ничего не случится, пока этот корабль контролирует положение. Однако, если я не вернусь, через полтора часа попытайтесь связаться со мной. Затем шаг за шагом усиливайте давление от угрозы вплоть до открытого огня». Невзирая на всю свою уверенность, Мелдби ощущал странную пустоту и одиночество в тот момент, когда его катер совершал посадку на крыше здания штаб-квартиры Ханстона. Ханстон, рослый человек лет 35, едва завидев Мелдби, поднялся из-за стола, сделал несколько шагов навстречу и протянул руку. «Я хотел заполучить вас к себе без сопровождения тех мокрых куриц, что задают здесь тон», — сказал он шутливо дружелюбным тоном, не вязавшимся со злобно-насмешливым выражением лица. «Но оскорбление величества в мои намерения не входило. Я хочу поговорить с вами и надеюсь убедить». И Ханстон попытался убедить своим негромким, интеллигентным, но очень живым голосом. Однако пользовался он избитыми аргументами, основанными на идее превосходства мезодилиан. Похоже, он искренне и свято верил в эту догму. К концу его речи Мелби пришел к убеждению, что главной ошибкой этого энергичного и неглупого человека было полное отсутствие знаний о внешнем мире. Он слишком долго прожил в замкнутом мирке тайных мезодилианских городов, слишком много лет размышлял и говорил, не считаясь с подлинной реальностью. При всем внешнем блеске мышление Ханстона оставалось глубоко провинциальным. Свой затянувшийся монолог лидер мятежной оппозиции закончил вопросом. «Вы верите, что 50 солнц смогут продолжать укрываться от земной цивилизации?» «Нет», — честно признался Мелби. «Я полагаю, что рано или поздно нас найдут». «И все же выступаете в поддержку их намерения укрываться?» «Я выступаю за единство действий в нынешней ситуации. К попыткам контакта надо подходить чрезвычайно осторожно. Вполне возможно, что мы сумеем отсрочить его лет на 100, если не больше». Ханстон молчал, его красивое лицо нахмурилось. «Я вижу, — сказал он наконец, — мы с вами придерживаемся противоположных взглядов». «Возможно, наши долговременные планы и совпадают, — медленно проговорил Мелби, наблюдая за собеседником. «Возможно, это лишь различия в методах достижения одной и той же цели». Лицо Ханстона посветлело, глаза чуть расширились. «Если бы я мог поверить вам, ваше превосходительство!» — страстно воскликнул он и резко оборвал себя. Глаза мгновенно сузились. «Я хотел бы услышать ваше мнение о будущей роли мезодилиан в развитии цивилизации». «Используя удобные случаи и применяя законные методы, — спокойно сказал Мелби, — они неизбежно займут со временем ведущую роль в обществе. Использовать их способность контролировать сознание окружающих было бы нечестно, но и без этого мезодилиане смогут занять доминирующее положение сперва в мире 50 солнц, а затем и в главной галактике. Если же они попытаются добиться власти с помощью силы, то будут уничтожены до последнего человека, до последнего ребенка». Глаза Ханстона сверкнули. «И как долго, по вашему мнению, это будет продолжаться?» — спросил он. «Этот процесс может начаться еще при нашей с вами жизни и будет длиться не меньше 1000 лет, в зависимости от частоты смешанных браков между делианами и людьми. Ведь сейчас, как вам известно, таким смешанным парам запрещено заводить детей». Ханстон хмуро кивнул и сказал. «Меня неверно информировали о вашей позиции. Вы один из нас?» «Нет», — твердо заявил Мелби. «Не путайте стратегию с тактикой. Для нас это равнозначно разница между жизнью и смертью. Любой намек на то, что мы в конце концов займем доминирующее положение в обществе, встревожит людей, которые сейчас, благодаря усилиям их правительств, настроены по отношению к нам более или менее дружелюбно. Если мы окажемся солидарны с ними, это послужит хорошим началом нашего восхождения. Но мы попытаемся извлечь из нынешнего кризиса пользу только для себя. Тогда многочисленная раса сверхлюдей, которым мы с вами принадлежим, рано или поздно будет уничтожена». Ханстон вскочил на ноги. «Ваше превосходительство, я согласен. Я пойду с вами. Мы будем ждать дальнейшего развития событий». Эта победа оказалась неожиданной для Мелби, уже согласившегося в душе с возможностью применения силы. Несмотря на уверенность в искренности Ханстона, Мелби отнюдь не собирался верить ему на слово. Кто мог поручиться, что точка зрения его оппонента не изменится, едва исчезнет нависшая над городом громада Атмиона? Он прямо заявил об этом Ханстону и закончил. «В данных обстоятельствах я прошу удалиться на 6 месяцев в любое, на ваш собственный выбор, место, где вы не могли бы встречаться со своими сторонниками. Рассматривайте это как форму домашнего ареста. Можете взять с собой жену. С вами будут обращаться с должным уважением, а в случае установления контакта с земным кораблем вы будете немедленно освобождены. Вы будете скорее заложником, чем пленником. Я даю вам 24 часа на размышление. Никто не предпринял попытки задержать Мелдби во время возвращения сперва на катер, а затем и на борт корабля. Ханстон капитулировал к концу 24-часового срока. Он поставил единственное условие. Подробности его домашнего ареста должны быть преданы гласности. Таким образом, 50 солнц избежали немедленного обнаружения, поскольку было ясно, что одному кораблю без посторонней помощи не под силу отыскать ни одной планеты так хорошо укрытой цивилизации. Мелдби был убежден в этом. Но оставалась проблема неминуемого их открытия, когда через несколько лет сюда прибудут из главной галактики другие корабли. Теперь, когда основная опасность оставалась позади, эта проблема начала всерьез тревожить Мелдби. Выведя линейный корабль 50 солнц от Мион на изначальный курс, Мелдби принялся размышлять над тем, что он может сделать для обеспечения безопасности обитателей Большого Магелланового облака. Он решил, что кому-то придется достоверно выяснить, сколь велика опасность. И вдруг в голову ему пришло настолько простое решение этой задачи, что Мелдби вздрогнул. И теперь с каждым часом ему становилось все яснее, что именно он сам с его возможностями и опытом является наиболее подходящей кандидатурой для выполнения этой миссии. Он все раздумывал над тем, каким образом удобнее сдать Атмион противнику, когда по кораблю разнесся звон колоколов громкого боя. «Леди Лор, мы установили надрезонансный контакт с местным кораблем». «Взять его». В этой безбрежной ночи даже ближайшие звезды казались только неясными светлыми точками. Определение характеристик любых расположенных вне корабля объектов было здесь делом, требующим немалого времени. Объекты же настолько малые, как космический корабль, вообще были подобны исчезающей малой пылинке, затерянной невообразимой тьме. Сомнения Мелдби получили подтверждение. Как только Атмион оказался в нескольких световых минутах от своего победителя, все мышцы капитана скрутила острая пульсирующая боль. Парализующий луч. Только и успел подумать он. Мелдби рухнул на пол рубки, и тьма сомкнулась над ним. Мелдби очнулся, напряженный, осторожный, убежденный в том, что должен овладеть ситуацией, какова бы она ни была. Он догадывался, что земляне могут располагать методами управления его сознанием и способами заставить его говорить. Мелдби должен был учитывать, что мощь его двойственного сознания будет, возможно, преодолена, если противник догадается о его скрытых возможностях. Расслабив мышцы век, он чуть-чуть приоткрыл глаза. Это еле заметное движение как будто послужило сигналом, стоявший поблизости человек произнес на странном, но понятном английском. «Отлично. Сбавь ход в шлюзе». Мелдби открыл глаза, но не раньше, чем удостоверился, что все еще находится в рубке Атмиона, и что, по-видимому, процесс принятия линкора 50 солнц на борт земного корабля подходит к концу. Тот факт, что Мелдби все еще лежал там же, где упал, свидетельствовал, что офицеры и команда Атмиона не были пока допрошены. Волна возбуждения окатила Мелдби. Пойдет ли все и дальше так же легко и просто? Возможно ли, чтобы вся задача свелась сперва к осторожному зондированию разума окружающих с помощью его двойственного мезодилианского сознания, а потом к полному подчинению своей воле всех, с кем Мелдби придется вступить в контакт? И таким образом взять на себя управление кораблем? Возможно ли все это? Возможно. И произойдет. Вместе с другими Мелдби вели длинным коридором, уходящим далеко вперед. Вооруженные члены экипажа земного корабля, среди них были как мужчины, так и женщины, шли спереди и сзади вереницы пленных. Так это выглядело внешне. Подлинными же пленниками были офицеры, командовавшие конвоем. В надлежащий момент капитан третьего ранга, крепыш лет 40, спокойно приказал главной колонне пленных следовать дальше по коридору. Мелби же вместе с другими офицерами астрогационной и метеорологической служб другим коридором ввели в обширное помещение, куда выходили двери полудюжины спальных кают. «Здесь вам будет хорошо», — деловито сказал офицер-землянин. «Мы подберем вам подходящие мундиры, и вы сможете свободно разгуливать по кораблю, когда и сколько угодно, при условии, что вы не станете слишком много болтать с нашими людьми. У нас на борту целый набор диалектов, но ни один не похож на ваш. Мы не хотим, чтобы вас заметили, и потому будьте осторожны». Мелби не беспокоился. Его задачей, как он ее понимал, было сейчас знакомство с кораблем и распорядком на борту. Было очевидно, что корабль этот огромен, а людей на его борту куда больше, чем может держать под контролем единственный мезоделианин. Мелби подозревал и наличие ловушек для неожиданных пришельцев. Но рискнуть стоило. Как только у него сложится общее представление о корабле и порядке на нем, он быстро разберется и со всеми подстерегающими его ловушками. Когда конвоиры удалились, Мелби принял участие в набеге на кухню, предпринятом несколькими из его коллег-астрогаторов. Как он и предполагал, земные продукты не слишком отличались от привычных. Тысячелетия назад делиане и нон-делиане, бежавшие из главной галактики, захватили с собой и домашних животных. И теперь в глубине корабельных холодильников взгляду Мелби явились воловьи бифштексы, свиные и бараньи отбивные, великое множество жареной домашней птицы. Каждая порция была заключена в отдельную прозрачную герметическую упаковку. Когда с едой было покончено, Мелби открыл своим товарищам тайну этого странного гостеприимства. Он отдавал себе отчет в степени риска, на который шел. Офицеры были умными людьми, и если хоть один из них свяжет случившееся здесь со страхом населения 50 солнц перед мезоделианами, его рапорт может ужаснуть командование больше, чем земной корабль. Поэтому Мелби облегченно вздохнул, когда вернулся контролируемый им офицер со стопкой мундиров в руках. Проблема управления сознанием членов экипажа «Звездного роя» в присутствии делиан и нон-делиан являлась чрезвычайно деликатной. Не только сам раб должен был искренне верить, что каждое его действие имеет разумное объяснение. Его поступки должны были казаться естественными и логичными, также и со стороны. Приставленный к пленникам офицер-землянин был убежден, что главная его задача — установить дружеские отношения с наиболее ценными специалистами захваченного корабля. Более того, у него сложилось впечатление, что неблагоразумно будет делиться этими соображениями ни со своими подопечными, ни со служивцами. В результате он был готов снабдить Мелби и его товарищей информацией, которая позволила бы им более или менее свободно ориентироваться на борту «Звездного роя». Но сообщить им достаточно сведений о самом корабле он был не в состоянии. В присутствии третьих лиц Мелби мирился с этим ограничением. Однако именно он сопровождал офицера, когда тот удалился с сознанием исполненного долга. К огорчению Мелби этот человек оказывался неподвластен его мысленному контролю всякий раз, как только дело доходило до сведений о корабле. Он хотел, но не мог поделиться своими знаниями. Что-то, некий внутренний запрет, возможно, также гипнотический по своей природе, препятствовало ему. В конце концов, стало очевидно, что интересующие Мелби вопросы придется задавать офицерам более высокого ранга, располагавшим свободой воли. Младшие офицеры этой свободы не имели, и метод, примененный для защиты их сознания, был таков, что на изучение и преодоление его Мелби не хватило бы времени. Он догадывался, что корабельное начальство уже заметило отсутствие между пленными астрогаторов и метеорологов от Меона, и что кто-то уже озабоченно размышляет над этим обстоятельством, в решительной и мрачной манере, свойственной военному мышлению. Если бы только Мелби удалось поговорить с этой женщиной, главным капитаном земного корабля. Но для этого необходимо предпринять какой-то обращающий на себя внимание шаг. Может, бежать? Как ни поджимало его время, Мелби пришлось потратить еще 2 часа, чтобы взять под контроль сознание офицеров, охранявших пленников Сатмиона. Причем управлять их поступками надо было таким образом, чтобы по сигналу они скоординировали действия и организовали побег. В мозг каждого из них необходимо было внедрить мнимый приказ старших командиров, подлежащий автоматическому исполнению. Вся эта хитроумная конструкция из множества внушенных идей и приказов опиралась на главный тезис, оправдывавший его существование. Сатмион должен быть отпущен, чтобы продемонстрировать дружелюбие по отношению к правительству 50 солнц. Напоследок Мелби заставил начальника конвоя преисполниться уверенностью в том, что пленного капитана Астрогатора желает видеть сама леди Лор. Чем кончится вся эта затея, Мелби представлял себе весьма смутно. Придя на капитанский мостик, капитан Неслор опустилась в кресло со вздохом и проговорила: «Что-то здесь не так». Оторвавшись от пульта управления, главный капитан повернулась к старшей подруге и некоторое время внимательно изучала ее. Наконец, леди Лор раздраженно пожала плечами и сердито сказала: «Наверняка кто-нибудь из этих жителей 50 солнц знает, где находятся их планеты». «Мы не нашли на борту их кораблей ни единого астрогатора», — покачала головой психолог. «Остальные пленники были поражены этим не меньше нас». Леди Лор нахмурилась. «Боюсь, что я не вполне понимаю», — медленно проговорила она. «Их 5, — пояснила лейтенант Неслор. «Всех видели за несколько минут до взятия в плен Сатмиона. Теперь их нигде нет». Леди Лор среагировала мгновенно. «Обыскать корабль! Объявить общую тревогу!» Она уже рванулась было к пульту управления, но замерла на полдороги и задумчиво посмотрела на психолога. «По-моему, вы это не одобряете. Однажды мы уже имели дело с Делианином». Леди Глория чуть вздрогнула. Воспоминания о страже Джиссер, человеке, захваченном на метеостанции, до сих пор окончательно не изгладилось. «Что вы предлагаете?» — спросила она наконец. «Ждать. Они что-то задумали. Я хочу понять, куда они направляются и чего будут добиваться, а не то, каким способом им удалось ускользнуть». «Понимаю», — только и сказала главный капитан. Казалось, она смотрит куда-то вдаль. «Конечно», — продолжала лейтенант Неслор. «Вы будете надежно защищены. Это я беру на себя». «Не представляю себе, каким образом люди, впервые оказавшиеся на борту корабля, могут надеяться отыскать мои апартаменты», — пожала она плечами. «Если я когда-нибудь забуду схему, понятия не имею, как мне удастся вернуться сюда». Она помолчала. «Это все, что вы можете предложить, только ждать и наблюдать за развитием событий?» «Да», — леди Глория покачала головой. «Мне этого недостаточно, дорогая моя. Полагаю, мой приказ о мерах предосторожности получен и выполняется». Глория резко повернулась к пульту управления. Мгновение спустя на экране появилось лицо капитана. «Капитан», — обратилась она к нему, — «чем занимается ваша полиция?» «Поисками и охраной», — прозвучал лаконичный ответ. «И насколько успешно?» «Корабль надежно защищен от случайных взрывов. Все бомбы находятся под отчетом, причем наблюдатели дистанционного управления следят за запретными входами. Случайности исключены». «Хорошо», — сказала главный капитан Лор. «Продолжайте». Она отключилась и зевнула. «Пожалуй, пора спать. Увидимся утром, дорогая». Лейтенант Неслор встала. «Я совершенно уверена, что вы можете спать спокойно». Она вышла. Молодая женщина потратила 30 минут на то, чтобы надиктовать электронному секретарю приказы по различным службам корабля, точно указывая время передачи каждого из них. Вскоре после этого она разделась и легла в постель, и почти сразу же уснула. Проснулась она со странным ощущением беспокойства. Помещение капитанского мостика было погружено во тьму. Лишь на пульте управления слабо светились шкалы приборов, ни звука, ни движения. Но вскоре Глория была уже уверена, что в комнате находится кто-то еще. Она лежала совершенно неподвижно, чувствуя привкус угрозы и вспоминая слова лейтенанта Неслер. Казалось неправдоподобным, чтобы кто-либо, незнакомый с этим чудовищно большим кораблем, сумел обнаружить ее так быстро. Когда ее глаза привыкли к темноте, леди Глория смогла различить в темноте силуэт человека, стоявшего в нескольких футах от ее постели. Пришелец явно ждал, когда она его обнаружит. Человек, видимо, понял, что она уже проснулась, поскольку произнес: «Не зажигайте свет и будьте осторожны». Голос у него был мягкий, едва ли не ласковый, и это окончательно убедило Глорию в том, что пришелец чрезвычайно опасен. Его приказ удержал Глорию в постели и заставил ее руку неподвижно замереть на простыне. Сознание того, что она может погибнуть, прежде чем кто-либо успеет прийти ей на помощь, ужаснуло Глорию. Ей оставалось надеяться лишь на бдительную охрану лейтенанта Неслер. «С вами ничего не случится, если вы будете точно следовать моим указаниям», — вновь заговорил пришелец. «Кто вы?» — в тоне ее прозвучал лишь интерес. Мелби не ответил. Он нашарил в темноте стул и опустился на него. Положение было безрадостным для того, чтобы Мелби при всех своих мезодилианских способностях мог чувствовать себя здесь в безопасности. Этот корабль был слишком напичкан автоматикой. Он мог потерпеть поражение и даже погибнуть, не успев понять, откуда же исходит опасность. Он допускал, что и сейчас за ним могут наблюдать из какого-нибудь места, достаточно удаленного, чтобы оказаться недоступным его мысленному контролю. «С вами не случится ничего плохого, мадам, если вы не станете делать резких движений. Меня привела сюда надежда получить ответы на несколько вопросов. Для вашего душевного спокойствия поясню, что являюсь одним из астрогаторов от Миона, линкора 50 Солнц. Не буду входить в детали, каким образом нам удалось скрыться из клетки, однако сюда меня привело желание потолковать с вами, порожденное вашей же пропагандой. Вы совершенно правы, полагая, что среди народа 50 Солнц существуют различные мнения относительно контакта с земным человечеством. Некоторые считают, что мы можем положиться на ваши гарантии. Другие боятся. Естественно, испуганные оказались в большинстве, и их мнение стало решающим. Всегда кажется, что безопаснее всего ждать и надеяться». Он смолк, мысленно анализируя каждое произнесенное слово. И хотя сформулировать кое-что, пожалуй, можно было бы и получше, по существу все сказанное было правильным. Если люди этого корабля вообще способны хоть чему-нибудь поверить, так это тому, что соплеменники Мелби до сих пор не решили, что им делать. «Я представляю группу, занимающую в этих обстоятельствах уникальное положение», продолжал Мелби в той же доверительной и неторопливой манере. «Только астрогаторы и метеорологи с различных кораблей и планет способны указать координаты обитаемых миров. Возможно, среди обитателей 50 Солнц и найдутся десятки тысяч потенциальных предателей, готовых пожертвовать собственным народом ради сиюминутной личной выгоды, но в рядах испытанного и дисциплинированного персонала гражданской администрации и вооруженных сил таких не сыскать. Уверен, вы понимаете, что это значит». Мелби вновь сделал паузу, чтобы дать женщине время осмыслить его слова. По мере того, как он говорил, напряжение мало-помалу покидало леди Глорию. Слова звучали разумно, а цель, хоть казалась странной, тем не менее отнюдь не была невероятной. Беспокоила Глорию лишь одна мелкая, но весьма существенная деталь, как он нашел дорогу в ее апартаменты. Человек, знакомый с особенностями внутреннего устройства звездного роя, не так близко, как леди Лор мог бы попросту принять присутствие гостя как свершившийся факт и тем удовлетвориться. Но она знала теорию вероятности и вытекающие из нее следствия. Ситуация выглядела примерно так же, как если бы ее ночной гость появился в чужом городе с 30-тысячным населением и, не обладая никакой предварительной информацией, прямиком направился бы к дому человека, с которым хотел повидаться. Она чуть заметно качнула головой, отвергая такую возможность. Однако она ждала продолжения. Его слова уже убедили леди Глорию в собственной безопасности, а уверенность в том, что лейтенант Несслер не дремлет на посту, крепла с каждой минутой. Вдобавок ей представлялась возможность узнать что-то новое. «Мы хотели бы получить дополнительную информацию», — снова заговорил Мелдби. «Вы пытаетесь склонить нас к трудному решению, и неудивительно, что мы хотим его отсрочить. Нам было бы гораздо легче, если бы вы вернулись в главную галактику и позже прислали сюда другой корабль. Тогда у нас появится время приготовиться к неизбежному, и никто не окажется в незавидном положении человека, стоящего перед выбором, предавать свой народ или нет». Лежа во тьме, Глория кивнула. Это она могла понять. «Что же вы хотите узнать?» — спросила она. «Как долго вы находитесь в Большом Магеллановом облаке?» 10 лет. «И сколько еще собираетесь оставаться здесь?» — продолжал Мелдби. «Эта информация не подлежит разглашению», — размеренным голосом сказала главный капитан. Поразительно, что ее утверждение было правдивым. Во всяком случае, по отношению к ней самой. Голосование капитанского совета должно было состояться через 2 дня. «Настоятельно рекомендую вам ответить на мой вопрос», — сказал Мелдби. «А что случится, если я не отвечу?» При этих словах ее рука, незаметно передвигавшаяся по постели к маленькой приборной доске, смонтированной на краю койки, достигла цели. Она торжествующе надавила на одну из кнопок и сразу расслабилась вновь. «Я позволил вам сделать это», — прозвучал из темноты голос Мелдби. «Надеюсь, теперь вам станет спокойнее». Его спокойствие смутило леди Глорию, но она удивилась бы куда больше, сумея незваный гость понять, что же она сделала. Главный капитан холодно пояснила, что активизировала систему светочувствительных датчиков, и с этой секунды за каждым его движением будут следить бесчисленные электронные глаза. Любая его попытка воспользоваться лучевым оружием встретит силовое противодействие. Упоминать о том, что ее это тоже лишало возможности применить оружие, леди Глория сочла неблагоразумным. «Я не собираюсь прибегать к оружию», — сказал Мелдби. «Я всего лишь хочу предложить вам ответить на несколько вопросов». «Пожалуйста», — голос Глории звучал спокойно, однако в ней уже начало подниматься раздражение против лейтенанта Несслер. «Ведь ясно же, что пришла пора действовать». «Насколько велик ваш корабль?» — спросил Мелдби. «Длина его достигает 1500 футов, а экипаж 3000 человек». «Ничего себе!» — проговорил Мелдби, пораженный тем, насколько далеки от истины ее слова. Главный капитан пропустила его слова мимо ушей. На самом деле размеры корабля были в 10 раз больше, чем она сочла нужным сказать. Однако отнюдь не величина являлась главным секретом. Леди Глория была совершенно уверена, что этот любознательный пришелец не имеет ни малейшего представления о том, сколь чудовищной, оборонительной и наступательной мощью обладает ее корабль. Лишь несколько старших офицеров понимали природу тех сил, которые в состоянии были ввести в игру. Сейчас все они находились под неусыпным дистанционным контролем. «Меня интересует также», — произнес Мелдби, «каким образом вам удалось захватить наш корабль? Вы можете объяснить это?» Итак, он добрался, наконец, до главного. Леди Лор повысила голос. «Лейтенант Несслер!» «Да, благородная леди», — немедленно прозвучало откуда-то из темноты. «Вы не думаете, что комедия чересчур затянулась?» «В самом деле. Убить его?» «Нет. Теперь ему придется ответить на несколько вопросов». Мелдби взял ее сознание под контроль, уже спеша к трансмиттеру, позади него. «Не стрелять!» — громко скомандовала Глория. «Пусть он уходит. Глория ни на миг не усомнилась в правильности своего приказа, точнее, внутреннего импульса, заставившего этот приказ отдать. Впоследствии она нашла вполне логичное объяснение своему решению. Поскольку пришелец не угрожал ее жизни и к тому же являлся одним из столь необходимых астрогаторов, то уничтожать его лишь за тем, чтобы предотвратить бегство пленника в другой конец корабля, было бы попросту нерационально. В результате Мелби преспокойно покинул капитанский мостик и сумел подать мысленную команду освободить Атмион. По мере того, как корабль 50 солнц исчезал вдали, офицеры земного линкора, в полном соответствии с последним приказом Мезодилианина, начали забывать о своей роли в этом побеге. Вот, собственно, и все, чего сумел достичь Мелби. Впрочем, уже сами по себе проникновение на вражеский корабль и успешное бегство оттуда были достаточно рискованными предприятиями. Сведения, которые ему удалось получить, не слишком удовлетворяли Мелби. Он лишь убедился, что имеет дело с гигантским кораблем. Конечно, при столкновении с флотом 50 солнц звездному рою следовало бы проявить определенную осторожность, однако Мелби не сомневался, что земной линкор обладает оружием, способным в считанные минуты уничтожить несколько кораблей класса Атмиона. Больше всего Мелби беспокоило, как отнесутся ко всему происшедшему офицеры Атмиона, да и вообще обитатели 50 солнц. Ситуация казалась слишком запутанной, чтобы один единственный человек смог предугадать ее развитие. А что и как произойдет на борту Звездного Роя, казалось и вовсе непредсказуемым. Развитие событий проявилось не сразу. Мелби знал, что вице-адмирал Дрихан направил рапорт правительству 50 солнц. Однако в первые два дня ничего не произошло. На третий день из очередной радиопередачи Звездного Роя стало известно, что земной корабль по неизвестным причинам резко изменил курс. На четвертый день видеоэкран в каюте Мелби засветился, и на нем возникло лицо вице-адмирала Дрихана. «Внимание всего экипажа!» — торжественно проговорил командующий. «Из штаба флота получено следующее сообщение». И он размеренным голосом принялся зачитывать циркуляр. «Настоящим объявляется состояние войны между народами 50 солнц и земным кораблем «Звездный Рой». Флоту надлежит блокировать противника и вступить с ним в сражение. На выведенных из строя кораблях, подвергающихся опасности быть захваченными противником, должны быть уничтожены звездные карты. В этой ситуации патриотический долг обязывает каждого офицера астрогационной и метеорологической служб живыми врагу не сдаваться. Именем суверенного правительства 50 солнц захватчик должен быть уничтожен». Взволнованный, побледневший Мелби слушал, как Дрихан продолжал, уже в обычной разговорной манере. «Я располагаю неофициальными сведениями, согласно которым правительство пришло к выводу, что освобождение Атмиона земным кораблем вызвано опасениями возбудить гнев нашего народа. По этим и другим соображениям наши лидеры решили, что Звездный Рой может быть уничтожен решительной атакой. Если мы будем действовать в полном соответствии с полученным приказом, то даже захват противником отдельных кораблей не обеспечит ему преимущества. Прошу принять к сведению, что мною уже назначены экзекуторы, которые будут приставлены ко всем офицерам астрогационной и метеорологической служб на тот случай, если сами они в критический момент будут лишены возможности воспользоваться оружием». Капитан Питер Мелби, главный метеоролог и помощник главного астрогатора Атмиона, с болью осознал, что же он совершил. Именно он являлся основоположником политики совместных действий с народами 50 солнц. И теперь не могло быть и речи о том, чтобы по личным причинам он поспешил изменить свою позицию. Ему оставалось лишь надеяться, что космические волки, как называли порой боевые корабли, быстро покончат с единственным земным линкором. Волки вышли на тигра. «Итак, леди и джентльмены», — с нескрываемым торжеством произнесла она,